Князь, однако же, слышал, как его назвали идиотом, и вздрогнул. Но не от того, что его назвали идиотом. Идиот он тотчас забыл. Но в толпе, недалеко от того места, где он сидел, откуда-то сбоку, он бы никак не указал, в каком именно месте и в какой точке мелькнуло одно лицо, бледное лицо с курчавыми темными волосами, с знакомыми, очень знакомыми улыбкой и взглядом мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что это только вообразилось ему. От всего видения остались у него в впечатлении кривая улыбка, глаза и светло-зеленый фронтовской шейный галстук, бывший на промелькнувшем господине. Исчез ли этот господин в толпе или прошмыгнул в вокзал, князь тоже не мог бы определить. Но минуту спустя он вдруг быстро и беспокойно стал озираться кругом. Это первое видение могло быть предвестником и предшественником второго видения. Это должно было быть, наверное. Неужели он забыл о возможной встрече, когда отправлялись в вокзал? Правда, когда он шел в вокзал, то, кажется, и не знал совсем, что идет сюда. В таком был состоянии. Если бы он умел или мог быть внимательнее, то он еще четверть часа назад мог бы заметить, что Аглая изредка и тоже как бы с беспокойством мельком оглядывается, тоже точно ищет чего-то кругом себя. Теперь, когда беспокойство его стало сильно заметно, возросло волнение и беспокойство Аглаи, и лишь только он оглядывался назад, почти тотчас же оглядывалась она. Разрешение тревоги скоро последовало. Из того самого бокового выхода из вокзала, близ которого помещались князь и вся компания Япончиных, вдруг показалась целая толпа, человек, по крайней мере, в 10. Впереди толпы были 3 женщины, 2 из них были удивительно хороши собой, и не было ничего странного, что за ними двигается столько поклонников, но и поклонники, и женщины, все это было нечто особенное, нечто совсем не такое, как остальная публика, собравшаяся на музыку. Их тотчас заметили почти все, но большую частью старались показывать вид, что совершенно их не видят, и только разве некоторые из молодежи улыбнулись на них, передавая друг другу что-то в полголоса. Не видеть их совсем было нельзя. Они явно заявляли себя, говорили громко, смеялись. Можно было предположить, что между ними многие хмельные, хотя на вид некоторые были в фронтовских и изящных костюмах. Но тут же были люди весьма странного вида, в странном платье, с странно воспламененными лицами. Между ними было несколько военных, были и не из молодежи, были комфортно одетые, в широко и изящно сшитом платье, с перстнями и запонками, в великолепных смолено-черных париках и бакенбардах, и с особенно благородную, хотя несколько брезгливую осанкой в лице, но от которых, впрочем, сторонятся в обществе, как от чумы. Между нашими загородными собраниями, конечно, есть и отличающиеся необыкновенную чинностью и имеющие особенно хорошую репутацию, но самый осторожный человек не может всякую минуту защититься от кирпича, падающего с соседнего дома. Этот кирпич готовился теперь упасть и на чинную публику, собравшуюся у музыки.